от вина и сигарет. Ох, еще как жалко. Итак, через 10 минут на площади. О вашей жене позаботится. Она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Прощайтесь. Он встал и вышел.